Глава 20. Вадим. На самом деле, мой вечер совершенно свободен. Был. До этого момента. А теперь приходится придумывать, чем бы его занять. В чем Марьяне не отказать, так это в умении устраивать окружающим эмоциональные встряски. А может, это распространяется исключительно на меня? Сам прекрасно понимаю, что отреагировал на ресторанную еду рисковато. Казалось бы, ну чего, придолбался. Ешь, вкусно же. А у меня кусок бы в горло не полез. Я-то размечтался, что моя ебанутая принцесса старалась для меня, готовила, суетилась. А оказалось... Катя тоже обожала заказывать еду из ресторана. И я бы закрыл на это глаза... Абсолютно неважно, откуда еда в нашем доме бралась, если бы хоть в чем-то другом чувствовал ее заботу. Но, к сожалению, она всегда была слишком эгоистична. Заботиться должны о ней, а не наоборот. Представил вдруг, что Марьяна такая же, поэтому и вспылил. Ночью злость поутихла, думал даже пойти на мировую. Сдались мне эти ужины с ней, но услышал ее разговор с Мирославой по телефону и снова завелся. Я не святой, тоже думаю о ней много нелестного, но отнестись снисходительно к словам в свой адрес не могу. Таскать мне кофе по утрам будет для нее унизительно, но мне ведь этого и хотелось, ее унижение, злости. Не знаю, сделал ли кому-то лучше, но чувствую на душе дрянное. Сижу в офисе до 8. Мог бы придумать себе еще работу, но как-то подустал. Дальше домой не поеду. Рано. Встречаться с друзьями не хочется. Разве что... Беру со стола телефон и печатаю сообщение бывшей жене. Я заеду за Марселем. Погуляю с ним. На него можно не отвечать, даже если у нее там уже новый хахаль и свидание в самом разгаре. Вообще пофиг, не тронет, не заревную. Но задетая Катька не может не воспользоваться поводом меня уколоть. Да пожалуйста, если он тебя вспомнит вообще. Хмыкаю и блокирую мобильный. Играть в словесный пинг-понг можно бесконечно. Как делаем мы с Марьяной. Только заниматься этим тянет, когда задевает человек. А Катька меня больше нет. Второй напрашивающийся сам собой вывод сознательно не делаю. Я же пообещал любительнице миндальных круассанов вечер без меня. Значит, и самому надо провести вечер не в ее компании. Даже в своих мыслях. «Мы на час». Я даже порог когда-то своей квартиры не переступаю. Беру с консоли рулетку поводка Марселя и его шлею. Малой, конечно же, несется мне навстречу со счастливым лаем, убивая Катин аргумент о том, что нах я сдался. К сожалению, для нас обоих мы с Марселем друг к другу привязаны. «И не задерживайся, у него режим». Катя кричит уже в спину, когда мы с псом шагаем в лифт. Я даже не отвечаю, только взмахиваю рукой. Вообще пофиг. Выпущенный на свободу терьер тянет так, будто он весящий не меньше 30 килограмм овчарка. Хочет за раз обгулять весь район. И я бы с радостью, но прогулки не имеют накопительного эффекта. Поэтому сворачиваем в парк. Марсель носится. Я за ним наблюдаю. Обещал себе не думать про Марьяну, но все равно думаю. О ее собаке. Надо серьезно заняться. Подготовить виндикацию, попросить у Марьяны документы, может быть, еще фото, если ее буйная окажется ну совсем придурком и устроит бойню еще и за собаку. Вообще, конечно, в жизни не подумал бы, что буду заниматься вытребованием собаки в судебном порядке. «Здравствуйте. Это ваш, да?» Я слишком задумался, пропустил приближение незнакомки. Поворачиваю голову и смотрю на нее. Мне улыбается милая девушка. Рыженькая, с веснушками. Кажется, немного стесняется. «Здравствуйте. Что, простите?» Я не хочу ни пугать, ни показаться недружелюбным, но она все равно смущается еще сильнее. «Норвич, это ваш?» Кивает в сторону, откуда разносится лай Марселя. «Да, мой». «Славно. А вон моя девочка». Я не спрашивала, где ее девочка, но незнакомка взмахивает рукой и представляет. «Стелла, мне кажется, они друг другу нравятся». Я просто киваю, оставляя при себе мнение, что Марсель одинаково безразличен ко всем собакам. Он не заводит себе друзей и не сохнет годами по одной и той же подруге. Он куда сильнее привязывается к людям. Исключение — Лея Марьяны. Правда, я остаюсь при своем мнении. Она была заинтересована в Марселе не меньше, чем он в ней. «А вы часто тут гуляете?» Девушка не дает нашей беседе утихнуть. Я не дурак, понимаю, что это деликатный подкат. Присматриваюсь. Она красивая, выглядит мило. Можно улыбнуться, подмигнуть, сказать что-то ненавязчивое. У меня же вечер вроде как свободный. Но не хочется. Не очень. Приходите почаще. Ага. Разговор все же тухнет. Но девушка не отходит. Помолчав несколько минут, вздыхает и поворачивается ко мне всем телом. На самом деле я знаю вашего Норвича. И знаю, что он не совсем ваш. Смотрю на девушку с новым интересом, вздернув бровь. Заберите его. Она его даже лупит. Ему с ней плохо. Мне не приходится объяснять, о ком речь. Впрочем, я и под сомнение слова не ставлю. Зову. «Марс!» Он тут же бросает свою игру и несется ко мне. Приседаю, кладу ладонь на спину и прощупываю. Сначала подумал, что показалось. Теперь понимаю, что нет. Под шерстью запекшиеся корками ранки. Вот тварь. Спасибо вам. Большего девушка не ждет. Я благодарю, она кивает и отходит. Я отпускаю Марселя обратно резвиться, а у самого челюсти сжимаются. Я был бы лицемером, ратуя за все хорошее и против всего плохого, но применять физическое насилие к априори слабой собаке, просто сгоняя злость. Не жалея ни секунды, достаю телефон и печатаю. От тебя требовалось просто по-человечески относиться к собаке, Екатерина. Ты даже на это не способна. Марселя, я забираю. Из парка мы не возвращаемся в квартиру бывшей. Я игнорирую Катины истеричные сообщения и звонки. По дороге в новое жилье заезжаю в зоомагазин, чтобы купить вещи первой необходимости. Марсель все происходящее, наверное, воспринимает как приключение. Я же впускаю его в свой дом и чувствую облегчение. Замыкаю квартиру, приседаю на корточки и тычу у растерянного пса пальцем. «Ну что, обустраивайся». Для Марселя это непонятная команда, но он гавкает, словно принимает приказ. «Только лай потише». На мою просьбу реагирует послушание. Я кладу ладонь между торчащих ушей и хмыкаю. «И готовься, у нас с тобой теперь непростая соседка».